балансирую вновь на краю. Дату смерти нам знать не дано. Оду жизни всегда я пою и люблю эту жизнь все равно. Даже если хлыстом по плечам, даже если без крыльев полет, беды все это дань мелочам. Я живу, значит, главным везет. Будто маятник качает испытание тест, и от страха замирает сердце тяжий крест. Разглядишь во тьме не сразу, если крен к беде, значит, следующая фраза в светлой стороне. Я улыбкой встречаю рассвет, даже если на улице гром, даже если любви в мире нет, убеждаю себя не в моем. Даже если холодным дождем окатили меня просто так, я шепчу, повезет мне потом. Остальное, конечно, пустяк. Будто маятник качает испытание тест, и от страха замирает сердце тяжий крест. Разглядишь во тьме не сразу, если крен к беде, значит, следующая фраза в светлой стороне. И мечта не летает давно, крылья сломаны, не заживут. Черно-белая жизнь, как кино, неизменной судьбы атрибут. Но невзгодам своим вопреки, я меняю сегодня маршрут. Жду протянутой крепкой руки, свято верю, меня где-то ждут. Будто маятник качает испытание тест, и от страха замирает сердце тяжий крест. Разглядишь во тьме не сразу, если крен к беде, значит, следующая фраза в светлой стороне.